тайный совет входили мы с супругой, моя правая рука Евдоким, секретарь царицы и ее ближник Миленти Головин, с которым она натерпелась, скитаясь в голоде и в холоде, ставший военным министром князь Семен Прозоровский. Дося благоразумно отдалила Семена от своего тела, но по-прежнему доверяла ему и поручала самые сложные дела. Прозоровский, на мой взгляд, был этакой помесью родовитого, спокойного Атоса и беспокойного, взрывного Д'Артаньяна. Впрочем, в присутствии царевны он никогда не взрывался, зато в своем кабинете порой так орал на какого-нибудь подчиненного, что хоть уши затыкай. Я назначил его ответственным за военную реформу. Евдоким и Миленти, как худородные, ни на кого не орали, а делали все с улыбкой и изяществом, как в театре. Они, как оказалось, были мастера придворных интриг не хуже родовитых дворян, которые впитывали азы подковерной борьбы с юных лет. Я поставил им круг задач по проведению самых насущных реформ, а сейчас самым главным было не отменить крепостное право, а реформировать армию и добыть деньги, чтобы подготовиться к большой войне, потому как без денег большую войну не выиграть. Для того, чтобы армия побеждала в тылу, все должны работать на победу. Именно таким был мой посыл новоназначенным министрам и их помощникам. А компания среди министров собралась разномастная. Несколько родовитых офицеров из моей гвардии, поднявшиеся на службе в меховой компании толковые иностранцы, а также представители нашего купечества и даже выходцы из крестьян, типа Дубани и Усладова. Всем этим людям было дано такое количество заданий, что они должны были все время работать, не покладая рук. Если кто не потянет, ему тут же должны были найти замену. А искать толковых людей сейчас я мог только в своей проверенной гвардии и в аппарате меховой компании, что разбросало свои представительства по всем концам России. Чтобы как-то упорядочить жизнь россиян за пределами Москвы, я решил разделить страну на 10 губерний. Московская, Сибирская, Архангельская, Донская, Казанская, Астраханская, Кавказская, Уральская, Сибирская, Амурская. При губернаторе, как правило, офицере моей гвардии, были созданы отделы коллегий министерств. Нужно было потихоньку-полегоньку менять жизнь российской глубинки с помощью новых законов и указов. Вспомнился утопический указ казненного атамана Заруцкого. Народ весь славянский и российский из крепости освободить, боярство и дворянство отменить, весь народ поравнять по заповедям Божьим, все звания, кроме царя, отменить, все будут равные между собой. В прошлом году, будучи сибирским наместником, я освободил тамошних холопов из рабства, дал им такие же права, как у крепостных крестьян, то есть они становились наемными работниками, а не рабами. Вот и в остальной России я приказал отменить рабство. Найдутся, конечно, недовольные этим решением, но моим людям на местах дано задание брать всех противников реформ на карандаш. Для министерств и военных меховая компания открыла две карандашные мануфактуры, работающие на привозном граффити, но вскоре и свой на Урале начнем добывать. Из Великобритании уже выписали и мастера, и нужное оборудование. Из Европы в Россию везут много всяких станков и оборудования. Свои станки мы только учимся делать. Марен Ле Буржуа, ставший министром, думает об этой проблеме. Перед ним стоит задача добиться от литейных и оружейных мануфактур стандартных мушкетов и пушек, чтобы все стрелковое оружие было только нескольких калибров, а не как Бог на душу получит, как сейчас. В стрелецкие и рейтарские полки выслал запрет на чистку стволов мушкетов и пистолей песком, кирпичной пудрой или пылью. Теперь только чистка щетинистым ёршиком с помощью масла, а затем протирка на скипидаренной ветошью. А из-за неправильной чистки огромное количество стволов нуждается в рассверловке и замене пулелейки. В такие мелкие вопросы я теперь не вникаю, нет времени. Нужно отдать разумную инициативу в руки моих приближенных. Только тогда воз проблем сдвинется с мертвой точки. Заходит мой ближник Евдоким и читает новости. Из Крыма султанский паша прислал бумагу о перемирии. Делаю себе заметку. Срочно снова начинать в Воронеже и Азове строить флот для похода на Крым следующей весной. Белая Русь просит принять ее под крыло. Опасаются, что поляки и имперцы пойдут на них войной. Снова помечаю. Нужно принять. Братский же нам народ. В Азове боярин Прокопий Липунов принял клятву верности от донских казаков. Еще бы. Мы им столько денег, зерна и пороха отправили. Они же не дураки в одиночку против порты сражаться. Вторая бригада из южного похода привела 20 тысяч освобожденных рабов, которых расселит по острогам сибирского речного тракта, который по земле уже проложен от Урала до Красноярска. По вашему высочайшему распоряжению вторая бригада возвращается в Астрахань, откуда через месяц вместе с донскими казаками и с калмыками пойдет на Персию. Вниз по Волге уже отправлено зерно, порох и пополнение в бригаду. Вот и славно. Нужно персидского шаха принудить к миру, оттяпав у него все порты Каспия. Из Сибежа сообщили, что литейщики начали лить чугунные пушки установленных калибров. Создается пушечный полигон для их проверки двойными зарядами. Все верно. У чугунных пушек должен быть строгий контроль. А то, не дай бог, на поле боя начнут взрываться. К Саратову прибыло еще 5000 кибиток джунгар. Земли под их угодья выделены в низовьях Волги. Они просят денег и людей для обустройства на новом месте. Денег нет, а слуг себе пусть в походе на Каспий наберут. Из Риги пишут. Мастера на механической мануфактуре с помощью ученых университета сделали очень прочный резец и сверло новой формы из шведского железа. Теперь нарезные и сверлильные работы на станках у оружейников пойдут вдвое быстрее. Нужно выдать премии за старание. В Риге на той же мануфактуре начали работу над выпуском, как вы назвали, подшипника. Опытный образец с деталями из дерева, камня и латуни уже прошел проверку. Результаты хорошие. Этот, как вы называете, подшипник можно использовать много где. Ученые над этим работают. Давно пора поставить его во все, что движется. На Урале китайские мастера по своим чертежам сделали железоделательную мануфактуру. Они повторно расплавляют чугун и с помощью ковшей достают из расплава сгустки железа. Уже по 10 пудов в день вычерпывают. Хотят стволы для мушкетов и штуцеров делать. Будут вдвое дешевле, чем из шведского железа. А вот это очень хорошо. Оружие нам много потребуется. На всех приграничных дорогах и в портах при таможне ввели лекарский пункт. Врач осматривает всех подозрительных на заразу и помещает в карантинную палатку на 40 дней. Правильно. Возможно, только такими жесткими мерами можно остановить распространение эпидемий. Напечатана новая книжка Даши Кировой «Аленький цветочек». В конце книги просьба ко всем читателям обязательно кипятить воду из рек и озер и мыть руки перед едой. Киваю. Только так можно научить полуграмотных простейшим правилам гигиены. Ваша сводная сестра Луиза Ульрих прибыла в Сибирскую школу благородных девиц для обучения. Я Даше не завидую. К ним в школу прибыла еще одна взбалмошная катастрофа. Секретарь закрывает папку с бумагами и кланяется, собираясь уйти. Не выдерживаю и спрашиваю. Евдоким, а чего это ты вдруг стал таким вежливым? Тыкать совсем перестал. И кланяешься и все время на «вы», как в еще не утвержденной табели о рангах предписано. Так вы раньше были князь, каких в Москве, как грязи, а теперь царь, что за всю Россию матушку молится. Рядом с вами и меня на «вы» стали называть, авансом, так сказать. Раз уж меня на «вы», то вас, понял, личным, значит, примером. Похвально, запиши себе рубль премии, с царского плеча, умеешь, заслужил. Место действия, Кёнигсберг, Пруссия. Время действия, октябрь 1612 года, Сигизмунд III, король Речи Посполитой. Немцы, как и раньше, будут слугами у нашей шляхты, всегда. Прусская армия в августе вышла в поле, но, увидев, что нас вдвое больше, решила не геройствовать, а отошла в столицу. Ведь слабая армия вступает в бой с сильной только тогда, когда отступать некуда, либо их генерал полный идиот. Наконец, то Кёнигсберг сдался. Пруссаки надеялись отсидеться за высокими стенами. Не вышло. 4 72-фунтовые мортиры целый месяц молотили каменными ядрами по крепостной стене, покуда она не рухнула. В пролом тут же полезла венгерская имперская пехота, а за ними и запорожцы-пластуны. Город пал после короткого боя. Имперцы генерала Тилли и мои солдаты 3 дня грабили горожан и забавлялись с немками. Хотя, я не думаю, что женщина получит наслаждение от порочной связи с 20 солдат, которые в течение дня сменяют друг друга. Немецких мужчин, встававших на защиту своих жен и дочерей, шляхта рубила и соревновалась в мастерстве рубки конечностей, играя в четвертование. Впрочем, среди пруссаков были и те, кто встал на нашу сторону. Они тоже грабили своих земляков и с упоением насиловали землячек, возможно, бывших соседок со своей улицы, одновременно ставших вдовами. Ко мне обращался один из местных баронов, наших союзников. Его семью случайно изрубили наши испанские наемники, за то, что они не хотели отдавать свое добро. На войне так, кошелек или жизнь, лишь упертые дурни выбирают кошелек, что становится последним, что они сделали в жизни. Мой помощник сказал, что этот барон Горемыка сгоря так напился, что его на центральной площади неудержимо рвало на родину. на его несчастную Пруссию. Я предложил имперскому генералу Тилли продолжить освободительный поход по моим бывшим владениям и взять Курляндию и Белую Русь. Тертый калач сказал мне, что за Курляндию будет не легкий бой, а тяжелая битва. Поэтому нужно до весны собрать войско вдвое больше. Курляндия лакомый кусок, поэтому ее пограбить захотят и испанцы, и французы, и ланскнехты всех мастей. Нужно всех пригласить на дележ огромной добычи, а Москву оставим на закуску. Уж там я дам своим шляхтичам погулять во взятом городе не 3 дня, а целую неделю. Готовься, Москва. Место действия. Макао, новый город фактория меховой компании. Время действия. Ноябрь 1612 года. Дирк Хартог, адмирал эскадры меховой компании. 8 месяцев плавания. 20 португальских и испанских судов взято на абордаж, а еще 50 сдались без боя. В голландских Кейптауне и Джакарте мы сдали за бесценок почти все призовые кораблики. У на команды капитанов не хватало, чтобы управлять такой армадой, и вот мы прибыли на Рюкю. Сдали всю добычу на хранение Иоганну Вайсу, местному королю, и дяде хозяина меховой компании. Отдохнув дней 5, мы снова вышли на дело, на захват португальского порта Макао. Китайцы здесь меняли у европейцев свои товары в обмен на серебро, перец и сандаловое дерево. Меховая компания хотела сама занять эту нишу. 20 боевых и торговых кораблей с 300 пушек на борту, 3000 мушкетеров и абордажников меховой компании были готовы к высадке на берег. Мой большой 32-пушечный флейт «Тондрагром» на «Эсперанто» вошел в порт Макао без единого выстрела. У нас на борту был лоцман из местных, который уверенно вел корабль к причалам. Когда противник очухался, мы уже начали высаживаться в порту. 3 португальские портовые батареи так и не выпустили по нам ни одного ядра. Этому способствовало то, что на наших кораблях развивались флаги Португалии и Испании. Вот вражеские канониры и не стали открывать огонь без разрешения своего начальства. У собора Святого Павла в центре Макао противник построил небольшую баррикаду, но наши легкие пушки, приданные десанту, разметали ее за несколько минут. Цитадель в центре города была взята после подрыва мины на ее воротах. На этом организованное сопротивление и закончилось. 300 солдат гарнизона сложили оружие. Мы потеряли 8 человек убитыми. Еще около 100 было ранено. В Макао мы собрали золото и товаров на сумму больше 1 000 000 талеров. Половина уйдет в казну меховой компании, а половину разделит командир между солдатами и моряками. Впереди еще у нас португальская фактория в японском порту Нагасаки. Место действия – Даурская волость России. Время действия – ноябрь 1612 года. Аскер Мамаев, полковник, наместник Дальнего Востока. Поначалу дауры не оказывали нам никакого сопротивления. Деревня за деревней переходила под крыло российского царя. Но слухи о том, что нас всего 500, летели вперед, и перед главным городом вожак даурских племен Гуйдар решил дать нам бой. Ошибкой местных было решение не атаковать нас при высадке. Мы крепко встали на берегу под защитой корабельных пушек брига королевства Рюкю, что поднялся по Амуру, чтобы сделать реку торговым путем России и меховой компании. Наша драгунская сотня подъехала к противнику на 200 шагов и бросилась на утек, якобы испугавшись численного превосходства. Дауров было порядком 2000. Вероятно, все, кого вожак Гуйдур смог собрать среди местных рыбаков и охотников. Основное оружие – лук, копье или сабля. У пары десятков солдат вождя имелись допотопные китайские и японские аркебузы. Залп пушек брига обратил в бегство всю эту честную компанию. Гуйдур с парой сотен дауров все же бросился в атаку и погиб как герой. Остальные потомки грозных киданий, скорбно склонив головы, отворили перед нами городские ворота. Следом за мной с 200 стрельцов идет воевода Осип Плещеев. Он то и будет воеводой Даури. Это его князь Вайс из Тюмени прислал. А мне дорога через чжурчженское племя дючеров на реку Сунгари. Там, дойдя до границ племен Маньчжурии, я должен буду поставить острог и установить контакты с местным ханом Нурхацы. Княжеский посланник Савва Щербатов, что идет вместе с Плещеевым, должен будет спуститься на юг к Владивостоку, где уже должны были построить верфи и небольшой острог. У Щербатова задание от князя Вайса – установить отношения с государством Чосон. Помогать ему будет в этом мой ненаглядный толмач, кореянка Аня. С Аней все непросто. Поначалу она была для меня одной из многих девушек, что скрашивали мою походную жизнь. Но, недавно я понял, Она мне очень нравится, и я не хочу ее отпускать в Чосон. Вспоминаю самое начало наших отношений в Николаеве. Я тогда выпил для храбрости и позвал ее на свидание к реке. Она пришла. Я что-то там говорил и делал шаги, приближаясь к ней. Она так же тихо отходила назад. И вот она уперлась спиной в дерево. Говорю ей: «Весь такой красивый. Я сейчас тебя поцелую. Не боишься?» Она качает головой, мол, нет, не боится. И тут моя нога цепляется за выступающий корень дерева, и я, раскинув руки, как гордый баклан, планирую мимо Ани в речную жижу. Рыбу я в грязи не поймал, только перемазался. Вылезаю, понимая, как жалко я выгляжу. Аня тогда достала платок, вытерла грязь с моего лица и поцеловала в губы. «Ты мне тоже нравишься», — прошептала она тогда и отпрянула, устыдившись своей смелости. Тут я, как коршун на добычу, бросился на нее и начал целовать. Она помогла мне сбросить с плеч грязный камзол, а я повалил ее в густую траву. HTTPS в квидиару видео 65 102 7456 249 267. Рев домаин естатиц нет. Глава 18. Утром мажу бутерброд, сразу мысль: а как народ? Про Федота Стрельца, Л.А. Филатов. Место действия: Москва. Время действия: декабрь 1612 года. Виктор I, российский царь, попаданец. Снова слушаю новости от Евдокима. Сначала он докладывает неприятные. Так я повелел, а то можно почивать на лаврах и не подозревая о несчастьях и бедах, обрушившихся на Россию. Евдоким, изобразив поклон, зачитывает: план призыва по набору в Курляндии сорван. В новые части прибыло 800 рекрутов вместо 5000. Дворяне занялись бизнесом. Никто не хочет отдавать работников в армию и флот. Как бы это вскоре не аукнулось. При проверке поставленных в этом году 5000 мушкетов выявилось, что у 300 расхождение в обе стороны от заявленного составляет больше половины линий АФТ. 1,27 мм. Они были отправлены на переделку. Вот же ж, они же должны были у себя проверить. За всеми глаз да глаз нужен. Началась разработка новых дальномеров для канониров армии и флота. Давно пора. Старые неудобные и неточны. В Москве голландскими мастерами открыта мануфактура по изготовлению подзорных труб. Понятно, ведь сибирская мануфактура сможет выпустить лишь половину от запросов армии и флота. Ладно, пусть и голландцы заработают на военных подрядах. Граф Антон Альденбургский прислал для наших конезаводов 20 жеребцов и 50 кобыл. Из Фризии прибыли тяжеловозы для артиллерии. За все нами уже уплачено серебром и золотом. Дороговато, но на наших клячах 12-фунтовый единорог в горку не вывезешь. В бригадах по вашему распоряжению введена должность бригадного квартирмейстера, который будет отвечать за маршруты переходов, размещение и обеспечение всех воинских частей бригады. Давно пора, а то командир с начальником штаба всем этим занимались в ущерб боевым действиям. В морской битве у индийского города Суали флот меховой компании разбил флотилию португальцев и занял их факторию в полумиллионном городе Сураты в порту Бомбей. Бомбей, это что ж, мы его у них вместо англичан отняли? Неплохо. В Индии можно много чего купить по дешевке. Ткани, пряности, специи, красители в обмен на бусы, зеркала, чугунную посуду. Закончено формирование 4-й бригады в Сибиже. У Молотова полный комплект. В других трех бригадах недостача личного состава от 10-й до 5-й части общего количества. Причины выбытия: гибель в бою или после ранения, болезни и несчастные случаи. Часть набранных рекрутов еще не прибыла в войско. Болезни, несмотря на мои наставления лекарям, продолжают забирать моих солдат. Вроде бы уже никто не пьет сырую воду и больных сразу отделяют от здоровых. Все равно, каждый месяц кого-то хороним в мирное время. Кошмар. За 10 лет службы от первого полка моей гвардии хорошо, если треть бойцов осталась в строю. Примерно треть погибли или умерли от болезней. Оставшаяся треть либо выбыла по ранению, либо ушла на гражданскую службу. Я разбазариваюсь гвардейцами не от избытка кадров. Наоборот, хороших офицеров и унтеров в бригадах не хватает. Но еще хуже будет назначить на должность губернатора или воеводы наместника малограмотного боярина или дворянина, не прошедшего школу мушкетеров. Через месяц, в январе, в Москве будет открыто военное училище, а в Ростове-на-Дону – морское училище. Учителя прибудут из Сибижа и из Курляндии, где выпуск офицеров и капралов уже поставлен на поток. Нужно научить командиров в армии сражаться, используя свои козыри максимально. Были случаи в истории бригад, когда роты и батальоны выходили в поле против превосходящего противника и, используя навыки быстрой стрельбы, наносили ему непоправимый урон и побеждали. Я же, узнав о количестве наших убитых и раненых, не повышал, а зачастую и понижал таких командиров. Да, они победили. Да, потери врага убитыми были вдвое-втрое больше. Но у нас то почти половина подразделения выведена из строя в контактном стрелковом и рукопашном бою. Я не могу менять жизнь своего солдата на жизнь двух-трех неприятельских. Слишком быстро тогда кончатся подготовленные кадры. Нужно, чтобы победы в боях и битвах приносила артиллерия. Нужна массовая недорогая армия для размена на двух-трех противников. И нужна немногочисленная гвардия для особо ответственных заданий в ходе кампании и битв. Вот эту гвардию я не намерен разменивать в стрелковых и рукопашных боях с врагами. Только быстрые смертельные уколы в сердце противника. Маневр на земле. Во флоте то же самое. Отказ от массовых абордажных схваток. Только в случае захвата чужого флагмана. Расстрел вражеских кораблей по носу или по корме. Без подставы под бортовой залп противника. Маневр на море. Для этого нужны пушки. И много. 3, 6 и 12 фунтовые единороги в пехоту. Полупудовые и пудовые на корабли, еду на полигон. Сегодня испытание первой партии чугунных пушек-единорогов. Чем чугунное орудие лучше бронзового или латунного? Ничем. При всех прочих равных чугунная пушка хуже бронзового орудия и гораздо хуже латунного. Единственный плюс чугуна – это развитие черной металлургии. Если не лить чугун, не производить чугун в домнах и не стремиться улучшать его качество, то никогда не улучшишь и не увеличишь производство стали и изделия из нее. Процесс производства стали двухстадийный, сначала чугун, потом выжигание в чугуне углерода. Чтобы получить много стали, нужно научиться производить много чугуна, никак иначе. А литье стволов орудий – это лучший способ всю эту цепочку раскрутить. Ствол орудия – это не шутки. Там давление, там точность отливки, там качество чугуна. При этом нужно ведь понимать, что чугуном то, что получается в домне, можно назвать только условно. Да. Там углерода больше 2,14%. А что там с кремнием? Откуда он возьмется в передельном чугуне? Чудес не бывает, не добавишь ферросилиция и не появится кремний. А что там с марганцем? Вообще швах. Это только у шведов он прямо в руде, а на Урале в руде его нет. Есть белые ковки и чугуны, но и там кремния 1,5% примерно, а его негде взять даже столько. Впервые ферросилиций получит через сотню лет в домнах, но при этом там всего 15% будет, и плавку будут делать последний, после чего домну рушат. Нужны слишком большие температуры, и футировка домны просто сгорает. Тем не менее, чугун лить надо. Я это отлично понимал, и пушки вот они стоят. Их отлили, первые три орудия. Решил начать литье чугунных пушек я с самого известного в мире орудия, которое даже собственного имени удостоилось, Наполеон. И это не в честь того всем известного Наполеона, а в честь его жалкого потомка, угробившего своей политикой Францию. Но Бог с ним, и ему и Франции по делам. Если Бог напрямую управляет Россией, то поражение Франции от Пруссии – это наказание французам за Крымскую войну. Орудие тем не менее отличное. Это 120 мм пушка. На самом деле она – 12-фунтовая. Самое интересное, что вес ядра полнотелого совсем не 12 фунтов. При таком калибре чугунное полнотелое ядро весит незаявленные 12 фунтов, 4,91 кг, а 14 фунтов 73 золотника, 6,04 кг. Но это мелочи. Теперь в истории артиллерии такие орудия войдут как русский 12-фунтовый единорог. Стволы отлиты длиной 1М98 см, 16 калибров, и весит по 819 кг. Первые пробные стрельбы показали следующие результаты при такой длине ствола. Скорость вылета снаряда 477 мс, а максимальная дальность выстрела орудия – 2770 метра ядром и 1300 метра гранатой. Гранаты изготовлены двух видов – обычная разрывная или фугасная и картечная. Обыкновенная разрывная граната весит 4-5 кг, внутри 205 грамм пороха, и картечная граната весом 5-53 кг. Внутри 102 грамм пороха и 55 пуль. Испытания на заводе на Урале определили оптимальную навеску порохового заряда или картуза. Это 1,64 кг или 4 фунта среднезернистого артиллерийского пороха. С порохами пришлось повозиться. Слава богу, нас этому учили в кадетском морском корпусе. Если изготовить пороховой заряд из очень мелкого пороха, то такой заряд быстро сгорит и превратится в газы. Как бы и замечательно, мы сразу же получаем очень высокое давление. Снаряд быстро начнет двигаться по каналу ствола. Оказалось, что все не так. По мере продвижения снаряда за снарядное пространство будет увеличиваться. Так как притока новых газов не будет, то давление на снаряд начнет стремительно падать, из-за чего скорость движения снаряда будет увеличиваться незначительно. Работа пороховых газов в канале ствола будет крайне неравномерна. А что же происходит, если взять очень крупный порох? Крупнозернистый порох не успеет сгореть за время выстрела. Снаряд вылетит из канала ствола, а вслед за ним вылетят и остатки несгоревшего пороха. Порох не будет использован полностью. Вывод простой: нужно подобрать порох такой фракции, чтобы он полностью сгорал именно за то время, пока ядро или граната находится в стволе орудия. Для разной длины стволов, это разный порох, но именно для новых 12-фунтовых орудий длиною в 2 метра его теперь подобрали. И вот итоговые испытания. Разрешите приступить к испытаниям. Разрешаю. Я со свитой отхожу от пушек назад на полсотни шагов и наблюдаю. Первая пушка – выстрел. Вторая – выстрел. Третья – взрыв. С давно забытым ощущением понимаю, что один из осколков просвистел прямо у моего виска. Министр Морен Ле Буржуа лежа стонет от боли. Лекарь делает осмотр раненого. Оторван мизинец на левой руке. Делается перевязка. Среди канониров один убит и четверо ранено. С обеспечением безопасности на испытаниях нужно поработать. Что-то я стал в этом мире слишком беспечным. Все то у меня по шорстке. А ведь попади осколок. Место действия. Сибиш. Время действия. Январь 1613 года. Иван Молотов, полковник, командир 4-й бригады. Закончилось строительство бастионов крепости. С налета нас теперь не взять. Всех хороших, опытных стрелков я свел в отдельные егерские роты при каждом батальоне. Как правило, в них попадали охотники. Вскоре, их вместо егерей стали называть охотниками. Эти роты могли стрелять шеренгами, как обычные стрелки, но вся их сила была в другом. Они могли действовать рассыпным строем в поле, в лесу, в городе. Выбивали у неприятеля командиров, канониров и барабанщиков. Каждый егерь хорошо ориентировался в обстановке и, в случае чего, быстро вставал в каре для отражения атаки кавалерии. А остальные стрелки, среди которых было много новичков, просто обороняли наши батареи, которые должны были разнести противника в пух и прах. Были у этой тактики и минусы. Для успеха в сражении нужно было иметь много ядер и картечи, что значительно увеличивало артобоз бригады. Но для этого и покупали хороших лошадей-тяжеловесов, чтобы они вдвоем тянули груз, который 4 обычные лошадки не вытянут. Также мы отработали штыковую атаку. У вражеских стрелков были пикинеры напополам с мушкетерами. Но пики страшны только когда они стоят как гребень забора, а если одна пика на 2 сажени, то для атакующих это не страшно. Есть много способов обмануть пикинера и избежать контакта со острием пики. А дальше дело техники. Штык против шпаги, как правило, выигрывает. Особенно если у нашего пехотинца хорошая подготовка. А она, благодаря палке капрала, хорошая. Почему же в других армиях не делают втульчатый штык? Во-первых, он выходит дороже, чем тесак, вставляемый в дуло, который ввели в голландской армии. Ну, мы, слава богу, с голландцами не воюем, а те же испанцы, поляки или имперцы экономят на пехоте. Как правило, они приглашают наемников со своим оружием. И какого огнестрела в этих только нет в этих наемных бандах? Мушкеты всех сортов, аркебузы, мушкетоны и пистоли. Как они тренируют ротную стрельбу, непонятно. Наниматели, как правило, закрывают на это глаза и во время сражений просто посылают их на убой. Но наемники, они же не дураки. Встанут 2 отряда шагах в 500 друг от друга и стоят, стреляя раз в 5 минут. Глядишь, а там конец сражения. Те, кто проиграл, уходит с поля боя, а победители собирают добычу с убитых и рапортуют о том, как они храбро бились. Ведь на большом поле даже в подзорную трубу генерал не разберет, что где происходит. Только по флагам. Этот туда, наступаем. Этот сюда, отступаем. А кто в кого стреляет на расстоянии в милю, покрытым раком. У нас же все по-другому. План боя доводится до командиров полков и батальонов, а также возможные ситуации, которые могут случиться по воле противника. Атака в лоб, удар с фланга, обход в тыл. Каждый командир должен знать, что сделает он со своим отрядом и как поступит сосед на поле боя. Те, кто не научится быстро думать и принимать решения, не получат повышения, либо перейдут на тыловые должности или вообще в чиновники. По вечерам я хожу провожать Дашу Кирову. Ее дядька Хама из Сибежа в Ригу уехал, в помощники ректора университета по хозяйственной части. Вот Даша одна и ходила из нового здания женской школы, покуда на нее пьяный купец не наткнулся. Она ему нос сломала. Дело тогда бургомистр Сибежа вел. Даже в Москву князю Вайсу писали. Меня князь, то есть, царь попросил. Мол, красивая девушка, а тут вечером на улице полно горячих мужчин. Как бы чего ни вышло. Мне, поначалу, было жаль терять время в безмолвной прогулке. А как начали говорить, то стало интересно. Даша она такая начитанная. Не умная, а именно начитанная. Много читает, но в жизни не так, как в книгах. Все по-другому. Поэтому и не умная. Я вот книг немного прочитал. Зачем они мне? Только если о войне или оружии. А так, любовь. Даша это слово произносит с придыханием. Да знаю я про любовь. Хожу раз в неделю к маркетанткам из обоза. Алын или пятак, вот и вся любовь. Как я ей такое сказал, обиделась и два дня не говорила со мной. А потом прочитала отрывок из Ромео и Джульетты Шекспира, что недавно напечатали в Сибеже. Я на книжки деньги не трачу, а вот эту захотелось купить. Красиво там про любовь. Не то, что с маркетантками. Я даже по-другому на Дашу смотреть начал. Не может такая красивая и светлая девушка быть княжеской подстилкой, как про нее говорят. Еще раз кто такое скажет, получит по зубам. Это я вам говорю. Место действия. Нью-Йорк, столица графства Виргиния. Время действия. Февраль 1613 года. София Мекленбург-Гюстровская, бывшая королева Дании, мать нынешнего короля, теща короля Великобритании, двоюродная бабушка Виктора Вайса. Вот и прошел мой первый год в новом свете. Здесь все по-другому. Нет королей и принцев. Мой то сынок, король Дании Кристиан, что учудил. После смерти жены захотел жениться на простолюдинке. Идиот. Жил бы себе с любимой тихо, как многие короли делают. Нет, не услышал моих слов. И Шлезвиг с Гольштейном мне не вернул в управление. Вот я и взбрыкнула. Мол, уеду я от вас, плохие вы. Забрала все свое добро и на пяти флейтах сюда перевезла. И мануфактуры, и работников, и лошадей. Денег-то у меня хватает. Когда была у зятя, короля Великобритании, то подарила ему 100 тысяч талеров. Так он за это от Виргинии в мою пользу отказался. Так-то он ее моему внуку Виктору Вайсу в аренду на 50 лет дал. Чтобы, значит, охотники там бобровые шкуры добывали и в Лондон привозили. Выгодное дело. Да тут все в новом свете выгодное. И рыбу на банках ловить, и китовый жир на островах добывать, и золото в речках Новой Курляндии мыть. Недаром сюда народ из Старого Света валом валит. Вот в Елизаветграде, что на юге Виргинии, выращивают табак и даже рис. Зимы, как таковой, там не бывает. Постоянные дожди обеспечивают хороший урожай. В Виргинии уже 6 городов и больше сотни деревень и факторий. Индейцев мы стараемся не трогать. Иракезы наши друзья, но порой и среди друзей случаются ссоры. Тогда наши люди везут нарушителя спокойствия к индейцам, и те милуют его или казнят. Некоторым такое поведение индейцев не нравится, в Нью-Йорке не нравится. Ведь нас теперь больше, чем иракезов. И нужно земли индейцев к рукам прибрать. А кто будет прибирать? Охотники. Им война с индейцами не нужна, а армия у нас только в этом месяце появилась. Смешно сказать, в армии Виргинии 300 человек. Одна рота в Нью-Йорке, а вторая в Елизаветграде. С такой армией против иракезов не повоюешь. У них все мужчины – воины. Они своим союзом племен ходят в набеги на соседние племена и уже взяли под свой контроль озерные земли. А мы вот по указанию меховой компании тоже объединяемся, чтобы жить под одной властью, по одним законам. В конфедерацию вошли мы, Виргиния, Канада, что севернее нас, южная колония Дикси, Никарагуа и Калифорния с островом Виктория. Счетоводы меховой компании подсчитали на переписи. Примерно 500 тысяч белых, если и детей считать, и рабов-негров. Рабы здесь делятся на настоящих из Африки и белых временных из Европы. Многие переселенцы за возможность переезда, за еду и кров продают себя хозяину, меховой компании на 3 года или на 5 лет. Работают потом на лесопилке или на ферме или в фактории на фронтире. Отрабатывают. Срок прошел и все. Они свободные люди, могут жить и работать где захотят. Меховая компания у иракезов по дешевке много земли скупила. Может дать в аренду. И семена в долг. Отдашь со следующего урожая. Зерно здесь родит хорошо. Особенно кукуруза. Так что долги быстро отдаются. Избрали меня президентом конфедерации. Прав почти никаких, зато обязанностей много. Так то, хотели моего внука назначить, но он далеко. вряд ли приедет. Решили, что нам нужна конституция, флаг и гимн. Над законами депутаты Конгресса будут думать, а флаг и гимн доверили мне выбрать. Про флаг конфедерации мне внук, Виктор I, картинку прислал. Три линии белый, синий, красный. Пишет, что не даст нас в обиду и возьмет под свое крыло, а флаг станет общим. А вот гимн выбирать придется мне. Англичанам одно нравится, русским другое. https://156,482,434/456,239,025. Глава 19. Коли ты в России власть, так и правь России в сласть. Про Федота Стрельца, Л.А. Филатов. Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой. Владимир Маяковский. Место действия. Москва. Время действия. Март 1613 года. Виктор I, российский царь, попаданец, вышел из Москвы с войском. Летом будем снова Таврию и Крыму осман забирать. По протаренной, так сказать, дорожке. План почти такой же, как и в прошлый раз. На построенных в Воронеже судах бригады спускаются в Азовское море и вместе с донцами-пластунами высаживаются в Крыму Перекоп, Кефе, Гизлев и в Николаеве. Драгунские полки, поместная конница, конные донцы и калмыки снова очистят степи Таврии от степняков. Пленных мужчин в Сибирь на строительство тракта, женщин и детей, в казацкие станицы в работники. Большого сопротивления от врагов я не ожидаю. Вряд ли крымские татары сподобятся весной на большой набег. Хотя, у них сейчас все-все плохо. И исправить положение могут только толпы пригнанных ясырников и тысячные стада и табуны с берегов Дона. Нужно дать распоряжение по этому поводу для дальней разведки. И подготовить план встречи дорогих гостей. Вспоминаю процедуру царского отпуска. Это как из Москвы войско провожали. Сначала поутру в Боярской думе речи говорили. Хоть табель о рангах и ввели в прошлом году, но действует он пока только в армии и в министерствах. В думе все рассаживаются по чинам, по старинке. Бояре на лавках, думные дьяки стоят за поставками под свитки. Записывают или читают, когда нужно. Приговорили перед отъездом самые срочные дела и распределили обязанности между министерствами, земскими куриями и думой. В этот раз сценарий царского отпуска проводов войска правил я лично. Урезал процедуру боярского челобития и целования царской руки. Не час, а четверть часа. На совместный с боярами и генералами обед не два часа, а час. А то войско все это время на площади стоит не евши. После обеда выход царя с царицей и генералов с боярами к войску. Я обнимал Семена Прозоровского, назначенного главнокомандующим. Назначи я Кмитица или Молотова, появились бы десятки недовольных. Мол, они родовитей назначенного, а родовитей Прозоровского лишь царица да еще парочка бояр, Мстиславский, Воротынский, и все. Но они замазаны в семибоярщине, а Семен по молодости не участвовал, служил в моей первой бригаде. Вот и получается, что он самый родовитый среди достойных воевод. Трубецкого я прошлой осенью с Кмитицем против персидского шаха отправил. Пусть пока в Баку посидит да добычу нефти там под меня заберет. По протоколу Прозоровский должен был после моих объятий прослезиться на коленях, но я заменил это на 10 поясных поклонов, а то плакать на коленях как-то не солидно. Прозоровский поклонился мне с царицей и напомнил войску о всех обидах, что терпел наш народ от крымских татар. Дал клятву, что положит он свою голову для нашей победы, и по его сигналу войско повторило: «Не пожалеем головы своей для победы». Я пообещал всех воинов наградить за храбрость. Патриарх благословил войско на победу и все. Моя первая бригада со сводными полками, 3 стрелецких полка, 1 реетарский и 3 полка поместной конницы. Вот и все пока войско. Вторая бригада Кмитица придет к Азову в мае вместе с отрядом калмыков. Донцы должны будут выставить 3 конных и 3 пеших полка. Собрать и обеспечить большие войска для нашей казны проблема. Волжская торговля почти заглохла. Оборот с Китаем пока слишком мал. Если бы не меховая компания и Сибиш, достойно снарядить армию было бы тяжело. Простился с непраздной царицей Феодосией. Еду в воске на рессорах. Думаю, пока Евдоким сопит во сне на соседнем сидении. Почти год как в Сибиш уехала Даша Кирова, как я не пытался ее остановить, ни в какую, не хочу быть любовницей, а я не могу развестись и на ней жениться, точнее до возведения на царство я мог, но не захотел, а она взбрыкнула, закатила истерику и уехала. Мне пишут, что она там мне назло начала встречаться с Ванькой Молотовым, сначала понарошку, чтобы меня позлить, Она об этом Хаме рассказывала, который мне так и написал, а сейчас всерьез увлеклась этим солдафоном, который с утра до вечера то в казармах, то в поле с солдатами. Как же я ее упустил, сам не знаю, думал, что устал от ее ревности, а оказалось, что устал от любви. Она любила меня своим сердцем так, что на все происходящее вокруг ей было наплевать, а я любил головой, между запланированных дел, привык каждую ночь засыпать в ее объятиях, а это вон как, нет ее рядом. Теперь снова без энтузиазма исполняю супружеский долг, да ся снова не праздно. Она старается внести искру в наши отношения, но порой тоже выходит из себя. Неужели все женщины таковы, подавая им каждый день и любовь и ласку, и плевать им на планы, войны и проекты? Им главное, чтобы сегодня было, а если не было, то жди завтра скандала из-за ничего. Хорошо, что она ждет ребенка, а то рванула бы за мной из Кремля. Это только на первый взгляд, дося такая холодная и строгая. Наедине со мной она вовсе не такая, а уж если обниму, то и вовсе становится послушной, как примерная ученица. Даже и не верится, что она бежала впереди солдат со знаменем в бою со шведами. Такая вот она разная. Я думал, что сев на трон, она начнет головы рубить направо и налево, но нет. Мучителя своего Устюжского, конечно, казнила, но без затей. Просто повесили. Романовых за бунт, в опалу. Патриарха поменяла, митрополитов подарками задарила. В церковь ходит как на работу и милостыню не забывает раздавать. Простой народ в ней души не чает. И царского рода, и не иностранка, и за веру нашу в атаку с флагом шла, и наследника растит, и красавица, и с простым людом не зла. Золото, а не царица. Золото. Как его не хватает, чтобы продать. Отстраняюсь от этого времени и вспоминаю историю государства российского, что так хорошо знал я, Кафтаранг Владимир Неупокоев. Чтобы продать что-то ненужное, Петр прорубил окно в Европу, чтобы торговать. Мечтал, чтобы русские купцы на больших купеческих судах бороздили просторы все Балтийского и Северного моря. И не вышло у него. Там, за границами нашего богоспасаемого отечества, сидят ушлые ребята и просто не стали ничего у русских в своих портах принимать. На юге то же самое. В Астрахани торгуй, а попробуй караван отправить. Разоришься, таможенные пошли и другие поборы платить. А индийские друзья просто арестовали первый караван, и на этом все закончилось. Сами же в Астрахани чувствовали себя как дома. Домов и амбаров понастроили. Так же и персы поступили. Греки, как православные, получили огромные привилегии в торговле, но как истинные греки, читая хитрецы, принялись торговать на Руси поддельными самоцветами, стекляшками. На севере ничем не лучше. Англичане, голландцы, шведы к нам все что угодно везли и практически беспошлинно торговали, а нашим купцам к ним хода не было. Опять же торговля. Это когда есть, что предложить. В корабль можно сотню тонн зерна загрузить и получить с учетом погрузки, разгрузки, порчи водой соленой и крысами, да и таможенных сборов плюс покупка корабля и содержание экипажа, а еще пиратами Балтика и Северное море кишит. В общем, если все сложить, то прибыль мизерная, а головняка хватает. Нужно чем-то более ценным торговать. А что есть? Воск, мед, конопля, даже не парусина и канаты, лен, ну и пушнина. Понятно, зерно еще, и самое плохое, что из этого ничего толком не получить, чтобы добавочную стоимость в карман получить. Муку из зерна сделать можно, но зерно довести, а значит и продать легко, а вот мука очень гигроскопичный продукт, из-за этого покупать ее иностранцы в очередь не ломанутся. Вместо воска продавать свечи, можно, но это тоже хрупкий товар, нужно продумывать упаковку, а это сразу увеличит затраты. Нужны еще исследования рынка, а то понаделаешь пудовых свечей, а они в Голландии никому не нужны. Парусина вместо конопли, и канаты пеньковые, так нужно фабрики строить. И главное суметь конкурировать с освоившими давно это дело европейцами. У них уже продвинутые станки, возможно с самолетными челноками, а здесь на Руси, с пенькой и без станков мороки полотно. Пеньку добывают путем долгого, до 3 лет, отмачивания конопляной массы в проточной воде. Слава богу, хоть не бросают это дело крестьяне. Проще сегодня овес вырастить, чем через 4 года пеньку продать. Льняное масло и конопляное еще покупают иностранцы, но его не лишку и в самой России. Чем же торговать? Чтобы был продукт не натуральный, а с высокой степенью переработки, и чтобы это было массовым, стеклом, фарфором, это нужно сначала научиться, а потом опять преодолеть запреты иностранных таможен. Пока за целый день рассуждений меня посетила только одна здравая мысль. Есть очень востребованный и дефицитный там на западе, юге и востоке продукт, это поташ. Нужны леса, которые там уже почти вывели, да вскоре перейдут на уголь, но поташ из угля вроде как не делают. В России пока лесов хватает, и Сибирь с Уралом начали осваивать. Можно бросить клич, дескать, ребята, жгите, только потом не забывайте шишки в землю закапывать, чтобы лес вновь нарастал. Мед, да нужно научить людей пасеки создавать, поднять наработки князя Старицкого, он ведь по книгам уже при молодом Иоанне Грозном их создавал. Еще две вещи мне одновременно почти в голову пришли из того, чем можно выходить на мировой рынок. Товар должен быть востребован, и главное, востребован в огромных количествах. Это первое. А второе, его не должны быстро подделать ушлые европеоиды. А если смогут даже подделать, то качество их плагиата должно быть существенно ниже наших настоящих товаров. Люди разницу почувствуют и будут покупать у нас, а воры европейские просто разорятся, а то и биты будут покупателями. И что же массово нужно людям сейчас? Опий? Ну, почему нет, но попозже. Сейчас век паруса и век войн. Все армии движутся туда-сюда и иногда годами осаждают крепости. И живут в палатках. Из парусины, которая пропускает воду. И которая пусть и плохо, но продувается ветром. Вот тут я про брезенты вспомнил. Пора наладить его массовое промышленное производство. Там ведь ничего сложного, нужно просто пропитать парусину воском, канифолью и яичным желтком. И вуаля, воск покупают у нас. Потому что Россия производит его, нет, не то слово, наверное, лучше, добывает его больше всех в мире. У нас леса, и там вековые деревья с дуплами, и там пчелы. Ульев еще делать не научились, и потому в Европе с вырубленными лесами пчел немного. То же самое с канифолью. Это живица, из которой отогнали скипидар. Сосновая живица. А где больше всего сосновых лесов? Да в Европе их почти нет. Там в основном лиственные леса. Все сосны уже вырублены. Так в горах остались. Так еще есть нюанс. Канифоль растворима в спирте, и для производства брезента это и нужно сделать. Отсюда выплыл и второй продукт, который можно в неограниченных количествах гнать на экспорт. Точнее, сразу несколько продуктов. Первый – это 70% или градусный спирт. Больше даже двойной перегонкой получить практически невозможно, да и не нужно. Там дальше идет дорогостоящие химические способы или строительство 4-метровых ректификационных колонн. Зачем? Если все одно нужен 40-градусный продукт. Дальше то, чего не умеют или не хотят делать в Европе. Это очистка. Обязательно нужно прогнать через уголь. Плюс очистка яйцом и молоком. Марганцовки нет, но и без нее хватит. Не себе же. А вот дальше. Водка – это здорово, но хотелось бы чего эксклюзивного на рынок выпустить. Урал уже начали осваивать. Налог ввести в виде кедрового ореха. Водка на кедровых орешках будет покупаться. Кроме того, европейцы, настаивая свои ромы и коньяки годами в дубовых бочках, не понимают, что процесс можно ускорить в разы, даже в 10 раз. Просто ту же дубовую или вишневую стружку нужно поджарить на открытом огне и в спирт бухнуть, а потом просто отфильтровать и разбавить до 40 градусов. Несколько месяцев и виски готов. Хитрости этой научил меня один из боцманов на моем первом корабле. Он для господ офицеров такой коньяк прямо на судне делал и предлагал на пробу проверить, сильно ли его коньяк от покупного отличается. Так, должен сказать, практически все говорили господа офицеры, что вот этот естественно настоящий, он и ароматнее, и горло не царапает. И оказывалось, что его кустарную подделку хвалили. А еще можно ликеры продавать, сладенькое оно всем по нутру. Кофе есть, отчего не делать кофейный ликер. Малина опять на Руси не дефицит. Клюква с брусникой. Пил я как-то водку у чухонцев на бруснике. Вкусная вещь. Медь листовую мы делаем уже вполне приличного качества. Самовары латунные делать умеем, так что мешает изготовить десятки и даже сотни латунных самогонных аппарата. Ну, и дрожжи начать выпускать. Тоже нет в этом особой хитрости. Итак, вперед, нужно спаить Европу. Кто за чаркой к нам придет, тот от чарки и погибнет. Место действия. Режт Персия. Время действия. Апрель 1613 года. Анджей Кмитец, командир 2-й бригады. Чем южнее мы шли по берегу Каспия, тем богаче были встреченные города. После пары небольших боев и одного сгоревшего города, желающих воевать было немного. Как планировали, дошли до Решта и сели в этом купеческом городе. Из прежней столицы Персии Казвина вышло войско шаха, чтобы выбить нас, пришельцев, из богатого порта. Беда персов была в том, что наиболее боеспособная часть их войска сражалась с османами на западе, а здесь в 40-тысячной армии, хорошо если половина имели боевой опыт, остальные были вооруженные копьями и тесаками крестьяне. В марте мы встретили врага на переправе у реки Сефидрут. Наша укрепленная позиция раскинулась полукольцом в 2 милях от переправы. Нужно было дать врагу переправить врагу все войска. Шахское войско не полезло сразу на штурм, а послало в обход по горной дороге через ущелье 5-тысячный отряд. Но мы тоже не лаптем щи хлебаем, и еще неделю назад узнали про эту дорогу и устроили там засаду с подрывом 2 нависших над ущельем скал. Весь отряд врага во время бездождевой грозы попал в ловушку. Скалы перегородили путь, а мои егеря, выйдя на вершины ущелья, начали отстрел командиров, выделяющихся своими нарядами от остальных. Через час чужое войско сдалось, и мы узнали о том, что они должны были ударить нам в тыл рано утром. С первыми лучами солнца мы устроили стрельбу холостыми зарядами в нашем тылу. Воодушевленная этим событием, вражеская армия толпой двинулась на нас. Ровно идти шеренгой или колонной по таким вывертам местности было невозможно. Чужие полки были похожи на медленно ползущие змеи. Вот по этим змеям и ударили наши 16 полевых пушек. С новыми дальномерами шкала Гартмана, ядра и картечь точно находили своих жертв. И вот несколько отрядов, получив с 200 шагов ружейный залп нашего батальона и выкашивающую пургу картечин, бросились назад и остановили идущие следом за ними отряды, которые тоже получили мушкетные и картечные залпы. До рукопашной дело так и не дошло. Мы построились в колонны и пошли к вражескому лагерю. Неприятель попытался контратаковать, но был встречен плотным ружейным огнем. Из чужого лагеря к переправе началось бегство. Через час лагерь был окружен, а через 2 последовала почти почетная капитуляция. Мы не стали брать в плен 10 тысяч персов, а отпустили их, обобрав до нитки. Только командующему оставили саблю. Вряд ли шах после такого оставит его в живых. Через 2 недели прибыли посланники на переговоры. За то, чтобы мы ушли назад за реку Кура, персы согласились выплатить нам 1 000 000 серебряных абассий и разрешить нашим купцам провозить свои товары с Каспия на юг Персии и далее в Индию, Малакку и Китай. Миссия была выполнена. Князь Трубецкой, назначенный царем губернатором Астраханской губернии, останется в Риште с полком стрельцов и десятком каспийских флеботов дожидаться обещанных денег. А я со 2-й бригадой морем ухожу на Волгу до Переволоки и дальше на Дон. Будем снова у супостатов Крым отбивать. Дело для нас привычное. Место действия – Москва. Время действия – май 1613 года. Дубня Усладов, министр по крестьянским делам. Еще зимой я по цареву указу разослал по 6 центральным губерниям предписание определить участки хорошей земли под посадку картофеля, фасоли, тыквы, помидоры, кукурузы. В Курляндии, Белой Руси, Себеже и под Москвой эти овощи давали хорошие урожаи. Вот и в остальных волостях и уездах нужно было посадить эту гарантию от голода. Дворцовые крестьяне повиновались безропотно. Они получили в прошлом году существенные льготы и были довольны своим положением. Черносошные же в одной из волостей устроили бузу, выкинули семена в реку, а курлянца, что должен научить, как сажать и обрабатывать, поколотили и обобрали. Пришлось эскадрон драгун присылать, всю деревню пороли, а старосту на рудники в железе. Теперь повсюду на личных царевых землях ввели 4-полье, и многие помещики из новых тоже у себя завели такой оборот. В Курляндии урожаи за 10 лет выросли почти вдвое. Если раньше деревянные лопаты с железным заступом были редкостью, то теперь на всех ярмарках их полным-полна, и цена упала вдвое. Кое-где появились плуги с лемехом, покрытым железом. Это вам не сахой пахать. Место действия – Сибиш. Время действия – май 1613 года. Дарья Кирова, учительница в школе благородных девиц. Вот уже год как я без него, и не умерла, а думала, что умру от тоски. Но работа меня спасла. С девочками я перестала грустить о потерянном счастье. А недавно произошло и вовсе из вон выходящее. Прибыл в Сибиш новый полковник командиром новой 4-й бригады, Иван Молотов. Я и раньше его видела у Виктора, но не разговаривала. Так, здравствуйте, до свидания. А здесь вот Хама его пригласил на ужин по старой виндавской дружбе. Они, оказывается, еще тогда начали собутыльничать. Вспомнили, как Хама сломался тогда у дверей трактира и пел «Я лягу-прилягу» у родного порога. А пьяный Молот ему тогда объяснял, что этот порог не родной. Этот полковник жил один и поэтому стал приходить к нам каждый день на выпивку. Сядут и начнут то про войну, то про женщин, то про войну, то про женщин. и в мой адрес шуточки сальные отпускают. Про то, могу ли я в баньке спину потереть или не умею. Не завял ли мой цветок без полива. И гнусно так ржут, словно с маркетантками в обозе. Когда они попросили меня сгонять в торговую лавку за анисовкой, то я им устроила скандал. Все высказала и про их баб, и про уровень интеллекта, написанный на их лицах. Полковник не понял, а хама обиделся, я же директор школы, а ты про меня такое. Ничего, плавали знаем. Как поварихам подол на кухне задирать, то он не директор, а тут обиделся. Я же хлопнула дверью и ушла спать. Вскоре подвернулся случай, и Молотов спас меня из лап пьяного купца. Я тогда в новую комнату в женском бараке переехала и шла туда после занятий. А меня купец с двумя работниками принял за соседку, беспутную женщину. И по пьяни разложили меня прямо у барака за углом. Я орала как ненормальная. Похоже, что до купчины дошло, что что-то не так. А тут еще и Молотов мимо проходил. Подскочил. Как мое разорванное платье увидел, сразу в драку. Убил бы купца, наверное, если бы я не остановила. С тех вот пор, почти каждый раз после работы полковник меня встречал у школы и провожал до комнаты. Сначала я дичилась, думала, что приставать начнет. Не начал, а я пока до дома шла, рассказывала ему сказку или кусок из Шекспира. Полковник, даром, что начальство, но ни разу меня не перебил и не попросил заткнуться. А то многим мужчинам не нравится, когда женщины не переставая говорят, а этому хоть бы хны. И вот он заговорил сегодня. Попросил меня сходить на качели к озеру. Там на горке какие-то умельцы поставили. И вот раскачал он меня, а веревка, возьми и лопни. Он прыгнул и неуклюже поймал меня, кувыркающуюся в воздухе. Да так присноровился, что смог ладонь в прорезь моего платья вонзить. Прямо на мою дыньку. Конфуз. Чувствую, что это только начало. Глава 20. Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Если поставишь себе ценник в 100 рублей, то кто тебя оценит в 1000? Законы жизни. Место действия. Муравский шлях севернее Белгорода. Время действия. Май 1613 года. Крымский хан Джанибек-Гирей. Донская степь. Безлюдная и безводная. Это поле многих наших побед. Мои предки, потомки великого Чингисхана, умели здесь воевать. Мы навязывали свою волю и свой рисунок боя противнику. Если не допускали ошибок, то, как правило, побеждали любого врага. Так было до этого времени. Но сейчас русское войско изменилось. Это не стрельцы, которые засели за телегами и рогатками. Тех было нетрудно взять осадой. Вода кончится, и все. Новое же войско не отсиживалось, а постоянно наступало, отрезая нас от степных оазисов. И совладать с ними редко получалось. Залп полка из мушкетов в упор, и получалась горка из бьющихся в агонии людей и лошадей. Скакать через это кровавое месиво мало кто решался. Да и настоящих нукеров осталось мало. Всех повыбивали в последние годы или отправили в Сибирь на рудники. Почти все войско теперь – ногайские пастухи. У них есть лошадь, лук и сабля, а вот мушкет или пистоль – редкое явление. Воюют по старинке, как сотню лет назад. Но, если тогда мы побеждали, то теперь, хватит о грустном. Война – это не мое. Мне бы в Османском султанском дворце разговаривать с учеными и поэтами. Я люблю стихи, песни, застолья. Сечи и битвы навевают на меня грусть. Зачем люди убивают друг друга? В этом природа человека. Убивать? Что за бред? По большому счету, этот поход моему народу был не нужен. Да, в Крыму стало мало рабов. Да, русские забрали многое. Но, чтобы хорошо жить, нужно просто много работать и торговать. А это мы умеем и без рабов. Совсем не обязательно ходить на Русь за ясырем. Мы привыкли, что это легкий способ добычи. Он был легким, когда мы, благодаря проводникам, проходили сквозь засечную черту и устраивали облаву на русских. Добычи порой было настолько много, что оставляли только крепких мужчин и красивых девушек. Остальных убивали. Им просто не повезло родиться русскими. В этот поход мы выступили по приказу султана. Письмо из Стамбула говорило, что нам следует по первой высокой траве, нам нужно дойти до Воронежа и сжечь верфи, где русские делают корабли для реки и моря. Затем мы должны пройти вниз по Дону, собирая ясырь в деревнях и станицах. К середине лета у Азова мы должны соединиться с войском султана, что возьмет крепость в осаду. Прикрываясь пленниками, мы подойдем к стенам и возьмем город. Таков был план. Но после недавних поражений, собрать в Крыму и Таврии хоть какое-то боеспособное войско оказалось весьма непросто. Русские и калмыки в прошлой войне катком прошлись повсюду. В годы московской смуты нам было по силам собрать в степи 50-тысячное войско, с которым можно было пройтись с лихой облавой по Кальмиусской Сокме, Муравскому и Изюмскому шляхам и выйти к верховьям Оки, набрав многотысячные ясырные людские стада. Дальше можно было даже не переходить за Оку. Добыча и так всегда была неплохой. Вот так, без больших сражений, мы каждый год, зачастую вместе с переменчивыми запорожцами, приводили к морю тысячи русских рабов и рабынь, за которых получали от купцов-работорговцев звонкую монету. Девушки, как правило, становились османскими либо европейскими наложницами, а парней отправляли гребцами на галеры, либо тоже в наложники. В Европе не возбранялось использовать оруженосцев и других слуг по ночам вместо женщин. Каждый год мы продавали таких рабов тысячами. Эх, так было раньше, пока удачливый атаман Заруцкий не захватил Крым. Слава Всевышнему, Заруцкий мертв, а Крым снова наш. Но вот большое войско, как я ни старался, собрать не удалось. 3000 моих оставшихся нукеров и опытных воинов, 7000 степняков нагаев, 1000 конников пана Збровского и 5000 запорожцев пластунов гетмана Сагайдачного. Всего 16000, половина из которых – плохо вооруженный сброд, собравшийся не на битву, а на грабеж. Наше войско, огибая Белгород по Муравскому шляху, растянулось на 2 дня пути. Поэтому, переправившись вброд через речку у урочища Кулига, я решил сделать привал, чтобы пешие запорожцы гетмана Сагайдачного успели завтра к нам подтянуться. Моя разведка донесла, что у Щелковского леса замечены разъезды донских казаков. Может, московский царь за месяц успел стянуть к Белгороду войско из-под Воронежа? Ну, это вряд ли. Тогда бы он оставил Воронеж без защиты. Пойди мы не по Муравскому шляху, а по Кальмиусской Сокме и Воронежу. Конец. Встали лагерем у реки, разожгли костры. И вдруг, ночью раздался грохот пушек и частые щелчки мушкетных выстрелов. Прибывший с места стрельбы, нукер сообщил: русские наступают во тьме, сжимая кольцо. Почти все табуны попали в руки врага. Шляхтичи Збровского отступают, уже начали переправу за реку. Стрельцы и полки нового строя почти окружили наш лагерь. Светает, делать нечего, нужно уходить. В таком бою легко получить пулю от своего. Нужно быть опытным воином, чтобы воевать ночью. Уходим. Во время переправы на нас обрушились конные калмыки. Изрубили половину моей гвардии и половину шляхтичей Збровского. Хорошо, что запорожцы Сагайдачного попались на пути этих потомков Чингисхана. Пока эти дети шайтана рубили пластунов, мы, слава Всевышнему, смогли оторваться от преследования. Калмыки, мы же с вами одной крови. Как же теперь султан без нас возьмет Азов? Ох, чувствую, не сносить мне головы. Место действия. Балтийское море в 70 милях севернее Гданьска.